Трудно было поверить, что Джейсон Яг, кузнец и коновал, приходится нянюшке Яг сыном. Вид у него был такой, будто он не родился, а был построен на верфи. К его медлительному и мягкому характеру генетика сочла необходимым добавить мускулы, которых достало бы на пару валов, и похожие на бревна руки и ноги, смахивающие на две пары поставленных друг на друга пивных бочек. К его ярко пылающему горну приводили самых разных лошадей, в том числе и племенных огнедышащих жеребцов, багрово-глазых и пенномордых королей лошадиной нации, с копытами размером с добрую суповую тарелку, удар которых позволял среднему человеку запросто пройти сквозь стену. Но Джейсон Яг знал секрет тайного лошадиного слова. Он в одиночку заводил коня в кузню, вежливо прикрывал двери, а через полчаса выводил уже подкованную и как-то странно присмиревшую животину обратно. Матушка-ветровозка однажды приперла его к стенке, и поскольку от ведьм невозможно ничего утаить, Джейсон, наконец, застенчиво ответил. «Ну, госпожа, я, короче, цап его за холку, да хвать молотком промеж глаз, да так, что он и сообразить не успевает, в чем дело, а потом и шепчу ему на ухо, мол, только выкинь чего, а засранец, сразу все твое хозяйство очутится на наковальне». За широкой задумчивой спиной Джейсона теснились остальные бесчисленные родственники нянюшки Яг и прочие деревенские, которые, видя, что затевается нечто интересное, да еще и с участием ведьм, не могли устоять перед искушением стать свидетелями того, что в овцепиках обычно называлось «Яг-го-го». «Ну, Джейсон, пора нам», — сказала нянюшка Яг. «Говорят, в заграницах улицы вымощены чистым золотом. Может, наконец заживем, как люди, а?» Низкий, заросший волосами лоб Джейсона сморщился от непосильных раздумий. «Да, оно б не помешало, конечно, наковальню-то в кузницу новую купить», — наконец разродился он. «Вот вернусь богачкой, ни почем тебя в кузню больше не пущу», — пообещала нянюшка. Джейсон нахмурился. «Так ведь я кузню-то люблю», — медленно промолвил он. Нянюшка Яг на мгновенье растерялась. «Ну, тогда купим тебе серебряную наковальню». «Нема, это бестолку. Шибко мягкая», — покачал головой Джейсон. «Вот что, мальчик мой, коли привезу тебе наковальню из чистого серебра, хошь не хошь, а будет у тебя наковальня из чистого серебра». Джейсон понурил свою большую голову. «Хорошо, ма», — покорно ответил он. «Найди кого-нибудь, чтоб каждый день дом проветривал», — велела нянюшка, «и чтобы очаг каждый день протапливал». «Хорошо, ма». «И ходи только через заднюю дверь, слышь? На переднее крыльцо я заклятие наложила. Где эти негодницы с моим багажом?» И она поспешила прочь, похожая на маленького серого петушка, рассердившегося на своих курочек. Маград слушала все это с большим интересом. Ее собственные приготовления к отъезду свелись к складыванию в большую котомку нескольких смен одежды, подходящей для любых возможных капризов погоды, которая, как всем известно, абсолютно не умеет себя вести в этой загранице. В котомку поменьше она уложила весьма полезные тетрадки, забранные из домика «Жалкий пуст». Жалко любила все записывать и своим аккуратным почерком заполнила целые дюжины небольших тетрадок, украсив их заголовками вроде «С палочкой и помелом через великий Нев». Единственное, чего Жалко так и не удосужилась сделать, это написать инструкции по пользованию волшебной палочкой. Поэтому Маград считала, что нужно лишь взмахнуть ей и загадать желание. Вокруг домика Маград теперь красовались несколько больших, но совершенно неуместных тыкв, свидетелей и жертв этой сомнительной стратегии. Одна из тыкв до сих пор считала, что на самом деле она дурностай. И вот сейчас Маград осталась наедине с Джейсоном, который неловко переминался с ноги на ногу. Джейсон смущенно поправил челку. Его с детства приучали уважать женщин, А Магрот вроде бы тоже попадала под эту категорию. В принципе.